Тут, конечно, и сама Елена не была только ставшей на путь вампира и уже далеко не раз пила кровь других. Но все же магически насыщенная кровь монстров разлома была другой. Она была дикой, необузданной и пробуждала желание сражаться. А еще ей надо было научиться контролировать. Но моя слуга, потому что я видел, удивительно хорошо с этим справлялась. «Не переживай», — подошел я к ней ближе и положил руки на плечи. «Я проконтролирую, чтобы против тебя выходил только один монстр. Остальные будут заняты мной, так что можешь действовать свободно. И да, если тебе все это не понравится, то это может быть твой последний разлом. Я вполне готов и дальше закрывать все наши заказы без каких-либо проблем». Конечно, от поддержки в этом деле я бы не отказался, особенно с учетом того, что Елена давала мне возможность заходить в куда более интересные разломы, но и заставлять девушку я не собирался. Не всем дано становиться охотниками. Да и она все равно была мне полезнее, как универсальный секретарь, который мог разобраться с любым поставленным вопросом. Боевой силой я и сам прекрасно могу выступать. Тем временем одна из пантер все же не выдержала и побежала на нас. Тут инстинкты Елены взяли свое, и девушка сорвалась в стремительном рывке, как это могут делать только вампиры, и на ходу ударила выросшими на руке когтями по передней лапе зверя. Когти, значит. В принципе, ожидаемо, но я думал все же, что удастся увидеть что-то более экзотичное. Но, с другой стороны, у Елены все ее способности могли пойти на ее очарование. А во всем остальном она могла быть слабее, так что когти уж не такой и плохой вариант. При должном умении они ничем не уступают мечу. Собственно, это Елена сейчас и демонстрировала, аккуратно обрабатывая свою жертву. Сначала она нанесла ей серьезные раны на лапах, чтобы уменьшить скорость пантеры. А потом просто начала носиться рядом с ней, нанося небольшие раны, из-за которых ее жертва начинала терять все больше сил. В тень уйти девушка монстру разлома тоже не давала, продолжая в такие моменты активно наседать на пантеру. Елена сама не заметила, как увлеклась процессом и уже пару раз слизывала кровь с когтей, продолжая обрабатывать свою жертву, пока та совсем не обессилила. Только после этого моя слуга приблизилась к ней и впилась в шею с наслаждением, выпивая кровь из нее. Да, к сожалению, далеко не все вампиры умеют делать это аккуратно и вынуждены применять именно этот метод, который в том числе их делает в такие моменты уязвимыми к атаке. Тем более мало кто из птенцов может быстро остановиться во время насыщения. Тут же еще такой момент, что когда ты не хочешь обескровить свою жертву, то ты должен сознательно контролировать количество выпитого. А вот когда тебя никто не сдерживает в этом порыве, ты, наоборот, погружаешься в это непередаваемое ощущение. Его даже невозможно толком описать. Только став подобным нам, можно понять все оттенки того, когда ты потребляешь кровь. Пока Елена справлялась с одним противником, я занимался тем, что уничтожал остальных пантер. Это даже было в какой-то мере интересно, если не обращать внимания на ощущение жизни. Так-то, скрывшись в тенях пантеры, действительно пропадали из моей зоны чувствительности. Но перед нападением им все равно необходимо было на несколько мгновений прервать действие магии. А в настоящем бою это целая вечность. Поэтому никакого шанса у них против меня не было. Если я не мог добиться до очередного противника в ближнем бою, то использовал телекинез. Невидимой силе они противиться не могли. Ну а я заодно тренировал контроль этой способности. Все же это одно из основных моих оружий, которое за время сна изрядно заржавело. Благо, никаких тонких манипуляций мне пока не требовалось, а грубого применения способности монстрам разлома вполне хватало. «Я», — начала было говорить Елена, наконец-то оторвавшись от своей жертвы и вытирая рот от крови, да так и замерла, смотря на учиненный мной погром. «Да, надо бы поработать над твоим контролем», — покачал я головой, прижимая ногой к земле брыкающуюся пантеру, которая оказалась самой крупной из этой группы тварей. «Возможно, она могла бы меня скинуть и продолжить атаковать, но я себе помогал телекинезом. Надо же было настолько увлечься процессом». «Простите», — Слегка покраснела моя слуга. «Я несколько увлеклась», — призналась она. «Ничего страшного», — улыбнулся я одним движением, ломая шею зверю. «Просто так ты лучше запомнишь этот момент и, возможно, в следующий раз подумаешь об этом, прежде чем начать насыщаться. Всегда можно обездвижить цели, а потом уже заняться более вкусной частью». Сам я тоже хорошо подкрепился, вытягивая кровь из своих жертв, так что вокруг нас лежали частично обескровленные тушки. Так-то можно было бы их оставить совсем без этой чудесной жидкости. Но тогда у добытчиков могут возникнуть не самые удобные вопросы. И так придется два трупа уничтожать, потому что Елена как раз не думала о том, чтобы сдерживаться. «Последнее угощение для тебя», — приглашающе махнул я рукой. Девушку уговаривать дважды не пришлось, и буквально в следующее мгновение она пила кровь из пантеры, которая уже ничего не могла поделать в своем положении. Правда, и оторвалась от нее Елена уже спустя минуту. «Кажется, я уже все», — как-то обиженно произнесла Елена, посмотрев на меня. «Не лезет больше». «Ну ничего», — улыбнулся я, невольно сравнивая ее с обиженным котенком, который понял, что объелся, но еще много вкусняшки осталось. «Значит, такой твой предел. В этом деле тоже переедать не надо». Мучить монстра разлома я больше не стал и одним движением закончил с ним. Разнесшаяся вокруг волна магической энергии лишь подтвердила, что мы зачистили это место и теперь можем спокойно покинуть лес, предоставив работу другим. «Значит, он вас спас?» Спокойно, как и всегда, спросила Элиза Грин одну из своих дочерей. Агата была одной из самых способных ее подопечных, и в ее верности женщина не сомневалась. И все же девчонка ее подвела, так и не выполнив приказа. «Да, когда вожак стаи напал на нас и разметал наше защитное заклинание, тот парень отвлек его на себя, уведя от нас подальше». Ничего не утаивая, призналась брюнетка, опустив взгляд в пол. Ей была невыносима сама мысль, что они подвели свою госпожу, но при этом сама девушка ничего поделать в той ситуации не могла. Вожак стаи оказался неожиданно сильным, и до того, как она успела хоть что-то сделать, вмешался тот страж. Пусть девушки ему угрожали, он решил все же их защитить. И это сбивало с толку. Агата привыкла к более простым вещам и ей проще следовать приказам, чем теперь думать о том, что именно тогда происходило и могли ли они поступить иначе. А еще девушка ни за что не могла признаться себе, что при воспоминаниях о том страже ей впервые за ее жизнь становилось теплее. Эти ощущения пугали девушку, ведь она не понимала причины их возникновения. «Потом он просто покинул разлом, а вы так и не смогли выяснить личность этого человека», — покачала головой Элиза. «Наш человек не смог получить в руки его карточку стража, хотя пытался надавить авторитетом. Единственное, в чем мы можем быть уверены, этот страж закрывает пока лишь низкоранговые разломы, и у него максимум второй ранг. Официально. Второй ранг, который в одиночку закрывает разломы, предназначенные для полноценного отряда таких вот второранговых», — скептически хмыкнула ее госпожа. И это она еще не подняла вопрос того, что разлом на самом деле был куда более опасным из-за изменившихся условий. Это уже была мелочь, не стоящая внимания. «Мы можем продолжить наши поиски этого человека», — решительно произнесла Морозная Дева, готовая на все ради своей госпожи. «Мне нравится твое рвение, но, видимо, необходимо усилить ваши тренировки. Если уж боевая тройка не справилась с разломом, который оказался по силам второранговому. Так что ты и твои подопечные возвращаетесь на базу на пару месяцев, пока не станете сильнее». «Как скажете, госпожа», — глубоко поклонилась ей девушка. Пусть это и было наказание, и тренировки им предстоят весьма серьезные и даже опасные, но Агата была даже рада тому, что они окажутся так далеко от этого города. И что самое главное, от стража, воспоминания о котором пробуждают у девушки незнакомое ей самое чувство. Она боялась, что из-за этого не сможет быть верным инструментом для своей госпожи, и это пугало ее больше всего. Сама же Элиза Грин думала о том докладе, что предоставила ее дочь. Пусть она не сильно верила, что удастся найти именно того человека, который помешал планам мужа, но то, что появился какой-то страж, сумевший, по сути, расправиться с ее боевой тройкой, это было интересно.